А. Первое отношение мысли к объективности. Метафизика. Параграф 26. Первым отношением мысли к объективности является наивный образ мышления, который, не осознавая еще противоположности мышления в себе, самому себе, содержит веру, что посредством размышления познается истина, и что она обнаруживает перед сознанием то, что объекты — суть поистине. В этой вере мышление приступает прямо к предметам, репродуцирует из себя содержание ощущений и созерцаний как содержание мысли и удовлетворяется этим содержанием, видя в нем истину. Все начальные ступени философии, все науки и даже повседневная деятельность и движение сознания живут в этой вере.